Глава 34. Один день, три осени. Примечание. Идиома о разлуке. Один день, три осени в дословном переводе «томиться в разлуке». Идиома пришла в китайский язык из древнего произведения «Книга песен». В оригинальной версии выражение о разлуке состояло из целого предложения. Один день не виделись, словно прошло три года. То есть день в разлуке тянется так же долго, как три года. Три осени здесь имеет значение три сезона, то есть три года. Конец примечания. На расстоянии, когда человека постоянно отвлекают неотложные дела, тревога отчасти приглушается, позволяя сердцу биться ровнее. Но стоит остаться наедине с собой, когда ничто в мире более не способно тебя отвлечь, спутанные мысли обрушиваются бушующим водопадом, терзая, уничтожая покой. Сердце черноволосого бессмертного не покидала едкая жгучая горечь. Он винил себя во всем. Ему казалось, даже сама встреча в деревне Уюань с незнакомцем в фиалковых одеждах произошла по его вине. Он давно подозревал об их возможной связи с темным заклинателем, иначе почему их пути так часто пересекаются? Но зачем он отравил Байцыу? Он хотел, чтобы вы ее и страдал? Только для чего ему это? Он пытался ранее погубить младшего брата. Сейчас посмел прикоснуться к главе клана Западного Ветра, но почему они? Почему он не придет к Вэй Юэ? Глава клана Северного Ветра не раз пытался найти таинственного бессмертного, но каждая попытка заканчивалась ничем. «Где ты прячешься, ублюдок? Когда я тебя найду, ты более не сможешь от меня убежать, как гадкая крыса!» Отава пяти бренных трав была обращена в противоядие умелыми руками целителя кланов Четырех Ветров. Вэй Юэ никому не доверял и не позволил напоить главу Бай противоядием. Он сделал это самостоятельно. Брови бессознательного мечника нахмурились. Стоило горьковатому отвару попасть в его рот. Ложка за ложкой отвар был постепенно исчерпан, а глава Северного Ветра внимательно проследил за тем, чтобы ни капли не пролилось мимо. Несколько суток черный взгляд раскосых фениксовых глаз не сходил с лица главы Бай. Противоядию необходимо время, чтобы вывести яд из тела. Сколько дней он еще пролежит без сознания, не мог определить даже премудрейший Целинь. Передача духовной энергии тела главы Бай больше не нуждалась, поэтому Вэй Юэ все чаще оставался с ним наедине. Иногда его беспокоил Лэй Бао, расспрашивая про Яо Мэй Ли. Хотя ему было сказано уже несчетное количество раз, что она прибудет позже, он продолжал подозревать Вэй Юэ в подлых планах. Глава Восточного Ветра, одержимый мыслями, что Вэй Юэ мог навредить Яо Мэй Ли, пребывал в прескверном настроении. С одной стороны, ему хотелось бросить все и улететь в город, где остались глава Яо с Сиди. С другой стороны, пока Байцыу не очнулся, он ни за что не оставит кланы Четырех Ветров на одного Вэй Юэ. Что, если тот воспользуется шансом, и на кланы вновь нападут? Позолоченные листья все чаще покидали некогда пушистые ветви деревьев, укутывая землю в золотые шелка. Вэй Юэ вышел на улицу и, опираясь спиной о дверные створки, смотрел куда-то вдаль. Легкие порывы ветра играли с его длинными чернильными прядями. Его пустой взгляд зацепился за учеников клана Западного Ветра. Вдалеке, на тренировочном поле, сошлись в бою юноши в серебристых одеждах. В их движениях читалась узнаваемая манера фехтования главы Бай. Ученики, почувствовав на себе тяжелый взгляд главы Северного Ветра, ощутили неловкость и сбились с ритма боя, натянув на лица глупые улыбки. Юноши приветственно поклонились и продолжили тренировку, хоть уже и не так собрано. Пока Вэйюй был рядом с Бай Циу, ни один ученик так и не рискнул навестить своего главу, хотя до его возвращения их было сложно прогнать от покоев мечника. Главу Бай любили ученики даже из соседних кланов, что уж говорить про его личных учеников. Вэйюй никогда не понимал подобных проявлений чувств. Его отношения с учениками давно были сведены к минимуму. Они этому только радовались. Чем дальше от них глава Северного Ветра, тем у них больше шансов на спокойную жизнь. Еле слышный шорох из покоев достиг ушей задумавшегося Вэйюя. И вот он уже перелетел порог с широко распахнутыми взволнованными глазами. Тело замерло в нерешительности, словно своими резкими движениями он боялся напугать или сделать только хуже своим присутствием человеку на кровати. Бай Циу пришел в себя. Его лицо выглядело значительно лучше. Сиреневые лепестки практически исчезли. Прошла целая неделя с возвращения Вэйюя в кланы. За это время кожа мечника успешно регенерировала, хоть мертвенная бледность по-прежнему не покинула его. Неделю Вэйюй ждал его пробуждения. Он долго подбирал слова, которые хотел бы сказать. В первую очередь он хотел извиниться, умолять о прощении. Но первым, что в итоге сорвалось с его губ, было: «Ты! Как ты мог так подставиться? Ты знаешь, через что мне пришлось пройти?» Руки нервно сжались в кулаки. Волнение сменил гнев. На какой-то миг ему показалось, что он спас главу Бай только ради того, чтобы убить самостоятельно. Даже золото на изысканных тканях его одежд меркло в черноте. Бай Циу медленно приподнялся и сел на кровати. Силы еще не вернулись к нему. Он чувствовал тягучую слабость. Но именно эти слова и эмоции стоящего напротив главы Северного Ветра заставили его еле заметно улыбнуться. Он понимал, что Вэйюй не со зла так груб с ним сейчас. Вспышки последних воспоминаний заполнили голову. Среброволосый мужчина задумался, как бы он чувствовал себя, если бы тогда отравили Вэйюя, а не его. Но стоило о чем-то подумать, как виски пронзила звенящая боль. От неожиданности он обхватил руками голову, не удержав тихий стон. Вэйюй мгновенно среагировал и неуверенно приблизился, касаясь руками плеч Бай Циу. Его голос и слова стали мягче. Он практически прошептал: «Глупый мечник, не вставай. Тебе надо еще немного полежать». Осторожно. Он уложил Бай Циу обратно на кровать и собрался отстраниться, чтобы сесть рядом, как в случайном порыве этот глупый глава Западного Ветра схватил его за запястье и притянул к себе. Мужчины встретились взглядами, охваченными столькими эмоциями, что описать это можно было одним лишь словом — безумие. Черноволосый даос навис над Сребровласым, и в какой-то момент их лбы соприкоснулись. Бай Циу закрыл глаза. Его щеки тронул легкий румянец. Он долго собирался с силами, и прежде чем вновь отключиться, успел прошептать: «Не уходи. Останься со мной». Глава Западного Ветра после этих слов сразу погрузился в глубокий сон, продолжая цепляться за запястье Вэйюя из последних сил. Слабость настолько сильно мучила мечника, что он не смог противостоять в бою с ней, потерпев поражение. Возможно, когда он проснется, Бай Циу даже не вспомнит, как отчаянно схватил мужчину за запястье. Вэйюй покрылся шипами дикой розы в момент соприкосновения их лиц. Он застыл и, кажется, за все время не сделал ни единого вдоха. Черные стеклянные зрачки полностью заполнили и без того сумрачную радужку. Парализованный этим неосознанным действием, Вэйюй еще какое-то время продолжал нависать над мирно спящим Байцзю, разглядывая его негаснущий румянец на щеках. Все мысли и слова спутались, словно паутину безжалостно скомкали рукой. Черноволосый бессмертный самыми аккуратными движениями, на которые только был способен, отцепил руки Байцзю от своих запястий и положил на его грудь, натягивая поверх одеяла, что соскользнуло, когда глава западного ветра садился. Вэйюй не стал никому говорить, что Байцзю очнулся. То ли от того, что его попросили остаться, то ли от того, что он не желал, чтобы покой мечника кто-то смел беспокоить. Он присел на кровать и потянулся рукой к бледному лицу. Но в самый последний момент остановился, так и не решившись коснуться. Ругая себя за необдуманные действия, он самолично хотел ударить по своим безобразным кистям. Все время, что он ждал, когда Байцзю очнется, Вэйюй практически не смыкал глаз, не позволяя себе даже нормально поспать. Сон последнее время был для него чем-то недостижимым. Он не мог позволить себе расслабиться даже на миг. И только в этот момент, когда самое опасное осталось позади, когда он своими глазами увидел, что Байцзю жив и ему стало лучше, сердце познало давно забытое чувство спокойствия. Он сам не заметил, как уснул на груди сереброволосого главы клана Западного Ветра. Комната, наполненная умиротворением спящих отчаянных душ, погрузилась в многочасовую тишину. Ранее отравленная ядом душа проснулась первой. Желая потереть заспанные глаза, Байцзю обнаружил, что руки придавлены к его груди чужим телом. Вековой лед, которого ранее никто не смел касаться, таял под горячим телом мужчины, спящего на его груди, подобно хищному коту, что прячет когти только во сне. Байцзю весь сжался, помутненное сознание постепенно начало проясняться. Почему Вэйюй спит на нем? Как до такого могло дойти? Что происходит? Он смутно помнил момент, как оказался отравлен, а далее — лишь беспросветная чернота и однородный шум в ушах. Байцзю ощущал, что в нем что-то изменилось, но пока не мог понять, что именно. Кажется, сквозь эту пелену черноты он умудрился ухватиться за еще одно воспоминание, как после Вэйюя крепко прижимал его к своей груди. Это воспоминание слабо отражалось в его сознании. О нем говорили скорее его внутренние ощущения, словно само тело помнило эти касания. «Ты знаешь, через что мне пришлось пройти!» Холодные слова главы клана Северного Ветра всплыли в голове. Но отчего в этих грубых словах ощущалось столько боли и заботы? Байцзю мягко посмотрел на спящего дикого кота. «Через что ты прошел? Что ты имел в виду? Ты злишься, потому что я доставил тебе проблем, или...» Словно услышав немое обращение к себе, глава клана Северного Ветра распахнул глаза. А когда понял, как глупо уснул на Байцзю, резко поднялся. От столь неожиданных импульсивных движений их лбы вновь соприкоснулись, в этот раз ударившись. «Ау! Что ты делаешь?» — вскрикнул Байцзю, растирая лоб. Вэйюй, как громом пораженный, вскочил с кровати и застыл на входе в комнату. Только создав значительную дистанцию между ними, он быстро перевел неловкую тему. «Как ты себя чувствуешь?» Этим многогранным вопросом мужчина прощупывал почву, понял ли уже Байцзю, что с его энергией Ци возникли проблемы. Он не знал, как мечник на это отреагирует, но им придется обсудить их дальнейшее неотложное путешествие. Вэйюй ни в коем случае не хотел, чтобы Байцзю узнал все детали, потому что глава Бай ни за что не согласился бы жертвовать кем-то другим ради спасения себя. Только Вэйюй все решил за него. Он готов принять в себя часть поверженной Ци, чего бы это ему ни стоило. Возможно, это его единственный способ сгладить свою вину, которую он ощущал каждой клеточкой тела. И он точно не желал, чтобы этот среброволосый глупый мечник страдал всю оставшуюся жизнь. В груди странное ощущение, но это пустяки. Мне уже лучше. Задумавшись, ответил Байцио. Когда ты окончательно восстановишься, мы кое-куда отправимся. Куда? На вершину горы Ланшань, где расположен дворец божественных птиц Бийняо. Этот яд... Вэйюэ запнулся, подбирая правильные слова. Но он никогда не мог говорить успокаивающие фразы, поэтому продолжил достаточно прямо. Яд воздействовал на твою энергию Ци. Ее необходимо очистить, преодолев нефритовый мост очищения. Только сейчас до Байцио дошло. Эти странные ощущения, что в нем что-то изменилось, связаны с циркуляцией энергии Ци. Как он мог не понять раньше? Глава западного ветра сел на кровати в позу для медитации и, сложив ладони перед собой в определенном жесте, попытался войти в свое духовное сознание. С помощью этого незамысловатого действия бессмертный мог ощутить, как течет его духовная энергия по меридианам и в каком состоянии его золотое ядро. В обычном состоянии энергия плавно протекает по меридианам к золотому ядру и возвращается обратно в тело, напитывая бессмертного силами. По меридианам Байцио сейчас словно стекал густой мокрый песок, закупоривая его духовные каналы. От осознания этого Байцио стало дурно. Он попытался применить легкую технику ведения боя, но вместо этого изо рта хлынул сгусток крови, и он сильно закашлялся. «Тебе яд еще и мозг повредил? Я же сказал, что энергия Ци пострадала! Ты что, не мог обойтись без применения духовных сил, болван?» Хоть Вэйюэ разгневанно бронился, но, не раздумывая, бросился и придержал Байцио за плечи, а затем всучил свой черный платок, чтобы тот мог стереть кровь с побледневших губ. Приступ кашля прошел, и первая волна паники поутихла. Байцио прикрыл глаза и лег обратно на постель, игнорируя протянутый черный платок. Он не желал ничего говорить. Никогда ранее он не лишался своих духовных сил. Это как проснуться и больше не иметь возможности сделать вдох. Когда ты привык дышать день ото дня, когда дыхание для тебя настолько естественно, что без него наступает конец. Именно это сейчас ощущал среброволосый отчаявшийся мужчина. Вэйюэ пытался привести его в чувство, но его словно не слышали, вместо этого пытаясь прогнать. «Уходи! Я хочу побыть один!» — закричал Байцио, отталкивая от себя руки Вэйюэ. «Ты меня не слышишь или не понимаешь? Я даю тебе слово, что твоя Ци будет очищена! Нам только лишь надо пройти нефритовый мост очищения! Если хочешь, прямо завтра отправимся!» «Откуда ты узнал об этом? Что, если ничего не получится?» «Ци Линь сказал! В конце концов, не веришь мне? Спроси у него!» Но я думаю, что сделал достаточно, чтобы заслужить хоть часть твоего доверия. Эти слова отрезвили опьяненного тревогой главу западного ветра сильнее, чем омовение ледяной водой. Он начал понимать. Если этот яд столь пагубно повлиял на его ци, значит, он так опасен, что вряд ли нейтрализовать его было легкой задачей. Когда Вэйюэ спросил у него, представляет ли он, через что главе Северного Ветра пришлось пройти, быть может, он имел в виду, что именно он достал противоядие. Мечник престыженно прикрыл глаза, про себя подумав. «Конечно он, кто же еще?» «Циу, да ты и правда такой глупец! Ты даже не поблагодарил его, а уже прогоняешь! Приди в себя!» Неровное дыхание вздох за вздохом медленно успокаивалось. Среброволосый мужчина перестал отталкивать от себя Вэйюэ. Его щеки и уши залил румянец стыда. Ему хотелось провалиться сквозь землю, но он нашел в себе силы сказать еле слышным голосом. «Спасибо». Для главы «Северного ветра» краткое и тихое «спасибо» стало очередным шипом дикой розы, поднявшим волну мурашек. Он и не помнил, когда последний раз хоть кто-то говорил ему простое «спасибо». Вэйюй отправлялся за противоядием, потому что считал, что должен. Он и не надеялся получить благодарность. Дальнейшие слова бойцу вогнали ему под кожу еще больше шипов. «Я был неправ. Прости меня». Пока Вэйюй был еще способен контролировать себя, не потеряв окончательно самообладание, он, сощурив смертоносный взгляд, прорычал сквозь зубы. «Ничего не говори. Просто замолчи». Сколько эмоций ощутила своими безжизненными стенами одна комната. Сколько сумасшедших ударов сердца пробили набатом в этих холодных стенах. Один яростный взгляд, другой отчаянный. Но оба утопали друг в друге. Это осязаемое напряжение с каждым мигом становилось невозможно терпеть. Первым решился разрушить созданную ими же преисподнюю Вэйюэ. «Завтра. Отправляемся завтра». Вслед за твердо брошенной фразой сдвинулись створки дверей, и ноги быстрой поступью унесли Вэйюэ как можно дальше от зародившихся безжалостных ощущений.